Вдох-выдох. Мне объясняли несколько разных способов использования дыхания в качестве объекта для медитации. Но я не буду вас утомлять, перечисляя их все. Вместо этого я остановлюсь на двух самых простых методах, которые, помимо прочего, легче всего практиковать, не привлекая к себе внимания. Это можно делать на собрании, в переполненном помещении, в самолете или поезде. Все, что от вас требуется, это слегка сосредоточивать внимание на простых действиях вдоха и выдоха. Вы можете направлять внимание на прохождение воздуха через ноздри или на ощущение того, как воздух наполняет легкие и выходит из них. Такое использование дыхания очень схоже с сосредоточением на телесных ощущениях, с той разницей, что здесь вы ограничиваете осознание ощущения до простого переживания вдоха и выдоха. Поскольку между вдохом и выдохом есть естественный короткий промежуток, вы также можете фокусироваться на трехступенчатом процессе вдоха, выдоха и промежутка между ними. Сосредоточение на дыхании особенно полезно, когда вы чувствуете напряженность, стресс или сильно отвлечены. Простое действие переноса внимания на дыхание создает внутреннее состояние покоя и осознания, которое позволяет вам отстраниться от насущных проблем и реагировать на них более спокойно и объективно. Если вы чувствуете, что поддались стрессу, просто переключите свое внимание на дыхание. Никто и не заметит, что вы медитируете. Они, наверное, вообще не обращают внимания на то, что вы дышите. Формальная медитация на дыхание немного отличается от описанной выше. Один из методов, которым меня учили, заключался в том, чтобы просто считать вдохи и выдохи для достижения более полного сосредоточения внимания. Делая первый вдох и выдох, считайте один. Делая следующий вдох и выдох — два. И так далее, пока не дойдете до семи. Потом снова начинаете тот же процесс с одного. Со временем вы можете начать отсчитывать большее число вдохов и выдохов. Но, как всегда, для начала лучше ограничиться короткими периодами практики, которые вы можете повторять много раз.